он вдохновляется тем же постулатом с одним лишь различием. Тот огонь, которым он, по его мнению, освещает наш путь, он помещает не позади нас, а впереди, по ходу движения наших конечных интеллектов, вдоль совершенно иллюзорной последовательности вещей. Импульс прошлым он заменяет притяжением будущего. То есть, механицизме вот этот исходный импульс, да, если мы точно знаем закон, он предопределяет все, что будет. А в телелогизме он просто в конце помещается, да, вот этот план, он заранее задан. Да, и в том и в другом случае, утверждает Бергсон, нету никакого творчества, никакого вот этого развития, никакой жизни непредсказуемой. Да. Но и в этом смысле он эволюцию объясняет как раз исходя из вот этого принципа непредсказуемости, да, эта длительность в конечном счете абсолют реализует себя через жизнь, да, но все-таки телелогизм оказывается ближе к нему, да, и он согласен с тем, что это все-таки целесообразность может быть применена к объяснению живых организмов, да. Но как он ее модифицирует, ну, вот по отношению к классической? Классический – это финализм. Здесь формы заданы заранее. Да? А с его точки зрения заданы заранее не формы жизни, а некая структурная, общая структурная организация всего поля жизни. Да? То есть, мы должны телеологию применять не к отдельному организму, а ко всей жизни в целом, поскольку она по существу целостности представляет, да. То есть, получается, что он буквально не назвал то слово, которое было названо в 20 уже веке, во второй половине, синергетика, да, Пригожин, за что он Нобелевскую премию получил. Ну, можно, да. Хотя тут все-таки его позиция от позиции синергетика отличается. Да, потому что он вряд ли бы признал, что тут можно законы какие-то высказать. Да? Хотя сам-то он, в конце концов, некие закономерности. Да? Тут характер тех законов, которые описывают эту структурную организацию, наверное, вот тут разный. Да? В синергетике он все-таки слишком конкретный. Бергсон предостерегал под слишком конкретного описания, да, вот этой структуры. Она, может быть, только качественное это описание. Да? Хотя, с другой стороны, не знаю, он не дожил до нее, да, доживем до нее, как бы он ее оценил. Действительно, они же ссылаются, и Пригожин ссылается на Бергсона, кстати, по-моему. Да, то есть он знал эту теорию философскую, да, и намекает на то, что это развитие этой традиции. Действительно, похоже, да, хотя я знаю оговорки Бергсона против слишком рационального понимания этой модели, да. Поэтому не знаю, как тут он сам бы отнесся и насколько тут все-таки можно считать это развитием. Да? Собственно, его собственные слова. Если в области жизни существует целесообразность, она охватывает всю жизнь в едином неразрывном объятии. Да? То есть он здесь признает целесообразность. Да? Это к вопросу о том, что некоторые считают, что он окончательно отверг телеологию. Нет, он ее не отверг, но он ее признал свойственной всей структуре жизни, а поэтому невыразимой по отношению. То есть мы все равно не знаем, какие конкретные виды появятся, то есть если буквально, да, у Аристотеля все заранее известно, должны появиться такие пауки, лягушки и так далее, они заранее как формы заданы в мировом космическом уме, да, а у Дарвина это случайно, и у Бергсона случайно, но общая структура, что такого типа организмы должны были появиться, они у него все-таки предопределены. И поэтому у него, например, разделение всего потока жизни на три самых главных раздела: растения, животные и человек. Это одно из структурных закономерности, которая неизбежно должна была произойти. Да, по крайней мере, это он указывает. И здесь видно, что да, это обязательно, он это объясняет логично. Да, это значит, неизбежно. Растение он считает тупиковой ветвью, да, поэтому он ее не рассматривает. Да. А самое главное тогда для него в этой организации жизни, которую мы можем зафиксировать, это то, что она разделилась на два рукава. Да, это животные и человек. И он... здесь принципиально его позиции, которые отличают его от всех, кто говорил об эволюции, да, для всех животные – это растения низшие, начиная с Аристотеля, да, растительная жизнь, животное – разумное. Это ступени